У меня такая проблема. Когда я ругаюсь со своим любимым, то думаю: «Все, больше не могу, лучше быть одной. Буду искать другого, того, который в моих мечтах, а с этим быть уже просто невозможно. Он постоянно всем недоволен. Все у него дураки, тупицы, ничего не умеют делать, и ему мешают работать и зарабатывать. К тому же я ему постоянно при ссорах говорю: «Тогда тебе лучше найти другую, раз я вся такая с кучей недостатков». Но утром просыпаюсь, и у меня страх, а вдруг он и вправду уйдет. А я его люблю, он такой хороший и заботится обо мне по мере возможности. И нас ждет прекрасное будущее, о котором я мечтаю. Но это пока впереди, так как он бедный, но очень умный и целеустремленный. И я боюсь, что не найду лучше и буду всю жизнь одна». Вам нужно принять ситуацию как есть, потому что она абсолютно нормальна. Равновесные силы сталкивают вместе противоположные характеры с тем, чтобы компенсировать избыточные потенциалы, которые обычно несут в себе люди с яркой индивидуальностью. Такие пары с двумя разными полюсами, как правило, более стабильны, в отличие от однополюсных. К неизбежным столкновениям нужно относиться проще, терпимей. И главное, все-таки обоюдно стараться соблюдать правила трансерфинга. Позволить себе быть собой, а другому быть другим. С другой стороны, здесь вы сами своим негативным образом мышления создаете негативное отражение в зеркале реальности. А вы возьмите и своей волей вершителя превратите плохое в хорошее. У меня все правильно, и все идет как надо, потому что я так решила. Это опять принцип координации и та другая сторона свободы, о которой говорилось выше. Таким образом, приняв и отпустив ситуацию, вы унимаете ветер равновесных сил, а постановив, что у вас все замечательно, выравниваете отражение в зеркале. Соответственно, реальность тоже выправляется. Как мне избавиться от страха? С мелкими неприятностями я справляюсь, но избавиться от страха перед крупными не могу. И разумом понимаю, что этот мой страх портит мое зеркало, и уговариваю себя прекратить панику. Но при внешнем спокойствии не могу отделаться от чувства, как будто внутри все сжимается. Теперь дошло до того, что я начинаю бояться, что мой страх испортит мой мир. Прежде всего, позвольте себе бояться. Но и повторять при каждом удобном случае, что мир заботится о вас, тоже не забывайте. Все пройдет. Что ж вы хотите все так сразу? Зеркало работает с задержкой, поэтому требуется время, чтобы ваша реальность перестроилась. Все со временем уладится. Но при условии вы должны соблюдать принцип координации намерения. Ведь что такое страх? Это худшие ожидания и гнет обстоятельств. Разум, наивно полагая, будто всегда знает точно, что для него хорошо, а что плохо, отстаивает свой сценарий. Если что-то выходит не так, как ожидалось, значит, все идет прахом, и следует готовиться к худшему. Другими словами, события идут своим ходом, независимо от вашего «хочу» и «не хочу». Вот это и беспокоит. Принцип координации намерения освобождает от гнета обстоятельств по определению. Вы – королева своего мира, поэтому вольны любое поражение объявить победой. Я так постановила. В результате реальность действительно выправляется, да так, что нередко превосходит все ожидания.